Григорий, я, соратник Агнара Виверхайна. Мы отбили замок у эльфов и ждали людей столичного бургомистра, но ситуация несколько изменилась. Агнар не хочет отдавать замок пиявке и потому прислал меня к вам на помощь, ведь ваш соперник будет бить истине. И чем же ты можешь мне помочь? Я маг, у меня в сумке есть охранный амулет, подарок. Аэтернус оставил кружку на столе и самолично раскрыл мою сумку, вытянув оттуда исписанную рунами. Какое-то время он вертел ее в руках, а затем улыбнулся. За подарок спасибо, но обычно друзьям дарит все целым. Твой амулет наполовину пуст, но что-то еще сдержать сможет. Мне пришлось столкнуться в лесу с разведчиками пиявки. Похоже, именно тогда амулет и растерял часть сил. Пусть будет так. Судя по дыму от леса, ты вправду маг, но уж очень неаккуратный. Посчитаю, что ты не враг, парень. Надеюсь, что ты меня подведешь. Глава 27. Моя ночевка внутри лагеря Айрентуса прошла очень даже спокойно, несмотря на небеса, которые обрушили на нас сильнейший ливень, потушивший разгоревшийся в лесу магический огонь. Мало того, что меня накормили и уложили спать около костра, так еще и выдали мягкий тюфяк, чтобы мне не приходилось простужаться, проводя ночь на голой и холодной земле. Даже летом, когда температура даже ночью не опускалась ниже дюжины градусов, простудиться во время ночевки на земле было проще пареной репы. Впрочем, мой спокойный сон на набитом прелой соломой тюфике закончилось далеко не самым приятным пробуждением с кофе и блинчиками. Меня будто ткнули раскаленной кочергой в одно очень нежное место, а потому с тюфика я подскочил с неимоверной скоростью. Тело сработало просто на отлично, а вот сознание сплоховало. Я далеко не сразу понял, почему мое внутреннее чутье орет громче сирены гражданской обороны. Я чувствовал тонкие нити недавно произведенного заклинания. Они вились в воздухе, постоянно закручиваясь в неизвестные мне флюиды. Отголоски заклинания были слабенькими, а потому нужно было успокоиться, но не растягивать лишний раз врем, ведь использованная магия могла быть до невозможности опасной. Выбив пробку из мягкого бурдюка, я окатил себя струей воды, пытаясь прийти в сознание после такого резкого пробуждения. Частично помогло, и я стал чувствовать себя значительно лучше, сразу же присосавшись к горлышку и жадно вливая в себя немного пахнущую воду. Неожиданно для самого себя, голыми ногами я почувствовал, как земля дрожит. Едва уловимо, но дрожь такая была далеко не типична для этого места. Все больше землетрясения были характерны для территории вблизи Черного Хребта. Но уже давненько никто из разумных существ туда не проникал, а потому оставалось полагаться только на воспоминания далеко не первой свежести. «Земля! Враг под землей!» – заорал я, сложив руки наподобие мегафона. Стоит отдать должное, но отряд Высокого оказался удивительно дисциплинированным. Бойцы, только недавно лежащие в глубоком сне, повскакивали со своих мест, моментально вынимая сабли и мечи без ножен. Они вертели головами, стараясь выискать, откуда же должна прийти к ним опасность, ведь, как бы то ни было странно, кротоподобных монстров в этом мире не существовало, а потому опасность обычно был на земле, а не под. Твари полезли прямо из-под ног удивленных воинов. Они упорно прорывали прочную, притоптанную множеством стоп и копыт, землю, сразу же вступая в сражение с воинами. Не случись моей тревоги, то ситуация могла оказаться значительно иной. Под моими ногами моментально стали выкапываться сразу несколько существ. Когда-то они были представителями рода людского, но сейчас от них остались только кости, гнилое мясо и оружие. Последнее оказалось для нас большой проблемой, и ничего хорошего это не предвещало. Увидев вооруженных мертвецов, я пулей вылетел из шатра, на ходу выдергивая из ножен фальшион. Сейчас я был слишком растерян, чтобы хотя бы попытаться воспользоваться своими магическими способностями, а потому только оружие сейчас было для меня настоящим спасением. Пусть своим побегом из шатра я и искал спасение, но получилось все совсем диаметрально противоположно. Из шатра я выпрыгнул спиной, и едва мне только удалось обернуться, как моментально получил ударом подгнившего копья прямо себе в бок. Лишь в последнее мгновение мне удалось немного развернуться, чтобы удар прошелся не прямо в мясо, а вскользь, но даже так ничего приятного не было. Мертвяк оскалился гнилым забором почерневших от времени зубов, и я ударил его по голове, надеясь, что заражение этим куском поржавевшего железа в кровь занесено не было. Тяжелый клинок легко разрубил отживший свое время череп. Откуда я знал, что бить необходимо именно в голову? Ни малейшего понимания принципов борьбы с такой нежитью у меня не было, а потому оставалось полагаться на воспитание различного рода развлекательными материалами, которыми не так уж и давно активно насыщался мой мозг след этак 8 назад. «Бейте по головам!» — раздался командирский крик Генри Высокого, который сейчас усердно размахивал шестопером на длинной рукояти, успев забраться на телегу. Отбиваться ему приходилось сразу от десятка мертвяков, которые постоянно тянули к нему костлявые руки с остатками обвисшей гнилой плоти. Бился он профессионально, не затрачивая на каждого повторно убитого не больше всего лишь одного удара. До его мастерства мне было очень далеко, но вместе с тем мне все равно придется отбиваться от наседающего неживого противника. Из шатра одновременно вырвались сразу трое существ, размахивающих ржавыми остатками оружия. Я моментально ударил первого из прущих на меня мертвецов в коленную чашечку. Сколько бы ты ни был магическим существом, но ходить без целых сочленений просто не получится. Пусть мой меч и не был тяжел как булава, но коленка гниющего существа разлетелась вдребезги. Он в последний момент махнул своей дубиной, но промахнулся, нанеся вред только воздуху. Мне же удалось сделать длинный шаг назад, уворачиваясь от удара следующего гниющего трупа. Он попытался ткнуть меня в лицо остатком меча, который, как я успел заметить краем глаза, был с зеленым клинком, будто сделанный не из стали, а из успевшей окислиться бронзы. Сложно было тогда представить, насколько долго пролежал в земле этот мертвец, раз его оружие было столь старым. Впрочем, этот факт меня сейчас волновал слабо, и было необходимо выжить, понеся в собственной численности как можно меньшие потери в столкновении с этими неожиданными тварями. Я отбил выпад в лицо ударом своего фальшиона, ударив по мечу мертвеца снизу. Рефлексов в этом костяном теле определенно не доставало, а потому мертвяк открылся на слишком большой срок, позволив мне эффективно контратаковать. Мой меч описал круг над головой, после чего врезался в позвонок у самого основания черепа, легко его перерубив. Голова с шматами оставшейся плоти рухнула в траву, продолжая звонко стучать голыми челюстями. Последний из поднявшихся мертвяков был самым нерасторопным. У него была оторвана левая ступня, из-за чего он ковылял, опираясь на древко удивительно целого копья, который он будто бы сегодня только взял из оружейки. Убивать его было даже жалко, но жалеть мертвецов слишком глупо, особенно если эти самые мертвецы желают перевести тебя в точно такое же альтернативно мертвое состояние. Закрыв рану ладонью, я подобрал оброненный мертвецом меч, которым и довершил мое сражение с гниющими мертвецами. К тому времени большая часть многочисленных мертвецов повторно погибла. Все-таки, бойцы отряда Генри Высокого деланы были далеко не пальцами и дело свое знали отлично, а потому операция вражеского мага увенчалась критическим поражением. В том, что появление мертвецов было делом рук странного мага, идущего под стягами пиявки, я нисколько не сомневался. В свое время Гаух прочитал мне многочасовую лекцию о существующей в этом мире нежити. Надо сказать, что черный орк обладал удивительной способностью не только обучаться, но и вдалбливать в уши слушателей информацию, которая потом запомнится надолго. Исходя из слов черного орка, мертвецы просто так не вставали из своих могил, и только маг-некромант мог пробудить их от сна. Причем, поднять мертвецов можно было хоть от самого ядра, но все целиком зависело от способностей магов. Новичок вряд ли смог бы поднять и троих гниющих доходяг, не испустив при этом собственного духа, тогда как древние некроманты могли таскать за собой несколько тысяч еще крепких и свежих мертвяков. А это, надо понимать, сила просто громаднейшая, и даже инквизиция далеко не всегда могла с ними совладать. Этот же некромант, судя по всему, был далеко не из последних, раз смог поднять несколько десятков мертвецов. Сложно было представить, почему он атаковал так поздно, но, скорее всего, он просто не мог рассчитывать на наличие во вражеском лагере мага, который почувствует его подземные атаки. Пока бойцы, понеся лишь легкие потери, добивали остатки некроманского отряда мертвецов, я принялся выискивать энергетическую сигнатуру самого мага. Он просто не мог оказаться слишком далеко, ведь само заклинание поднятия мертвых было крайне тяжелым, а потому слишком огромные силы потратились бы, чтобы совершить подобное заклинание на почтительном расстоянии. Отыскать его было трудно. Мертвецы, повторно испуская дух, выплескивали в воздух целые тучи энергии, которые не собирались быстро рассеиваться. Это было большой помехой, но даже через них мне удалось пятно, прячущееся среди бойцов Генри Высокого. Он, похоже, неплохо умел скрывать собственный магический след, ведь далеко не сразу мне удалось его распознать. Впрочем, магическое зрение тут скорее мешало, нежели помогало. Как ни странно, но главным отличием некроманта от всех остальных жителей лагеря была осанка. Все-таки, сидеть с кривой спиной в седле было ой как неудобно, а потому все кавалеристы обладали исключительной осанкой. Этот же человек шел немного сгорбившись, из-за чего для меня он стал законной мишенью. Рассчитывать на честный магический бой мне не стоило. Все же, раньше мне приходилось пользоваться магией против обычных людей, а потому совсем не был уверен в удачном исходе магической схватки, тогда как меч мой был достаточно острым, чтобы в одно движение срубить некроманту голову. Я сорвался со своего места, несмотря на ранение. Нужно было срочно ликвидировать мага, и потому я не обращал внимания на кровоточащую рану. Оказавшись за спиной некроманта, я был готов нанести один тяжелый удар, но маг меня почувствовал. Это сложно было объяснить, но он вовремя рухнул на пол, заорав при этом: «Помогите! Убивают!» Меня моментально окружили воины Генри Высокого. Они уже успели разделаться с поднявшимися из земли мертвецами, а потому все их внимание целиком было обращено ко мне. Некромант же был одет в точности с модными привычками бекерийцев. Теплый, запахивающийся на правую сторону халат, бывший, при этом, весьма неплохой дополнительной защитой, крепкие юшманы, высокий остроконечный шлем, дополненный развитым наносником и бармицей, набранные из мелких колец, высокими кавалерийскими сапогами, украшенными узорами при помощи разноцветных ниток. Едва меня окружили, как некромант скрылся за невысокими, но крепкими фигурами степняков-бекерийцев. Я хотел было рвануться за ним, раздвинув в стороны воинов, но они были слишком сильными, чтобы спокойно меня сдерживать. Можно было ударить быстро удаляющуюся фигуру заклинанием, но я слишком опасался попасть в кого-то из дружественных воинов. «Что ты делаешь?» — с закаленной сталью в голосе рявкнул Генри Высокий, приближаясь ко мне широкими шагами. «Там некромант, это из-за него мертвецы восстали из могил». Аристократ что-то приказал степнякам на неизвестном мне языке, и те расступились, но было уже поздно. Я не видел и не ощущал больше его магической энергии. Некромант удивительно быстро скрылся, и это было громадной проблемой, решить которую было сейчас просто невозможно. Наверняка он сможет совершить еще одно заклинание, которое значительно потреплет нам нервы. «Мой господин, пиявка начал штурм вашего замка. Один из тяжело бронированных конников оказался рядом с нами, принеся не самую приятную из новостей. Штурм с места нашего расположения заметить было практически невозможно. Причиной тому были большие открытые пространства, которые были жизненно важны для действий кавалерии, но из-за этого приходилось жертвовать обзором, и даже замок сейчас был скрыт от нашего взора. «Маг, за мной!» — рявкнул Генри Высокий. Я побежал за графом. Он быстро забежал в свой шатер, успев надеть только шлем и легкую кирасу, после чего он легко вскочил в седло, протянув мне руку. Схватившись за протянутую ладонь, я быстро оказался вторым номером на спине его мощного коня. Генри Высокий пришпорил своего коня, из-за чего мне пришлось крепче держаться за спину графа. Его кавалеристы не отставали от своего руководителя, а потому уже через несколько секунд в сторону замка ныне почившего либо нанеслась целая кавалькада всадников. Расстояние до лагеря пиявки было чуть больше 4 километров, но для конников это было просто не расстояние. В мгновение ока мы оказались в спине наступающего на замок войска. Удивительно, насколько быстро бойцы пиявки смогли собрать крепкие штурмовые лестницы, произвести которые на коленке было практически невозможно. Все же, это не просто взять несколько длинных палок, бухту крепкой веревки и за пару часов наделать десяток обычных лестниц. Мало того, что были необходимы заранее подготовленные деревянные брусы, расчеты высоты штурмуемой стены, гвозди, железные крюки, зацепы, веревки и многое-многое другое. Пиявка, похоже, атаки в тыл совершенно не ожидал. Видимо, он надеялся, что неожиданное нападение мертвецов, если не уничтожит войско своего дальнего родственничка, то значительно его потреплет, чтобы 200 кавалеристов вошли в тыл штурмующей армии. Тем не менее, пиявка отыскал какие-то силы и умудрился выставить заслон из стены пик, укрывающий вход в его укрепленный лагерь. Вот только эти люди были далеко не профессиональными бойцами, а простым ополчением, отчего их стена вместо леса больше напоминала очень редкий пустынный кустарник. По одной команде весь конный отряд графа разделился на 3 части. Степняки раздвинулись в стороны как 2 рукава, выпуская один за одним несколько залпов стрел из своих кривых луков. Тетивы со звоном отправляли стрелы в полет, которые, пробивая надетую на ополчение броню, пронзали плоть воинов. Хватило половины минуты, чтобы нашпиговать отряд пикинеров множеством стрел. Бекерийцы пользовали далеко не обычные стрелы. Они были по-особенному сделаны, из-за чего поднимался страшнейший свист, сильно бьющий по моральному состоянию воинов, защищающих отряд младшего из претендентов на наследство барона. Граф еще сильнее пришпорил своего скакуна, из-за чего тот вырвался впереди всего строя тяжелой кавалерии, продолжающей разгоняться перед таранным ударом. Сказать, что при приближении к острым наконечникам пик мне стало страшно, не сказать ничего. Страх холодным потом пробежался по позвоночнику, и тут же вся магическая энергия прилила к кончикам пальцев. Пусть строй пикинеров и поредел после обстрела бекерийцев, но даже сейчас атаковать было смертельно страшно, а значит, надо что-то делать прямо сейчас. Ярко-красное пламя сорвалось с моих пальцев. Толстые струи огня вылетели из моих ладоней вперед метров на 20, моментально накрывая пехотинцев. Уж такого магического удара простое ополчение выдержать было просто не способно. Наверняка я бы тоже оставил свою позицию, если бы на меня во весь опор неслась лошадь с двумя конниками на спине, один из которых держит в руках длинную пику, а второй поливает все огнем впереди себя. Огонь в целом вещь крайне страшная, а если ты только недавно был простым крестьянином, которому придется противостоять странному союзу магии тяжелой кавалерии, то бежать лучше начать быстрее. Едва только побежал один из ополченцев, как посыпался вообще весь строй, и теперь вся кавалькада конников врезалась уже не в монолитный строй воинов, ощетинившихся пиками, а толпу, ведомую страхом перед наступающими конниками. Теперь они были добычей для проверенных воинов графа. Они били, резали и кололи каждого, кто попадался им на пути, сея хаос в становище своего противника. Штурмующие теперь оказались в ловушке, и выхода из нее не было. Со стен по ним обильно били наемники Агнара, а в тыл вошла конница прославленного графа Айтернуса. Самые умные бросали оружие и падали на колени, где стояли в надежде на то, что рыцари их просто не тронут, а поднявшиеся на лестнице готовы были прыгать вниз, лишь бы избежать участи быть плененным или убитым. Если раньше у них была хоть какая-то надежда на победу, то теперь стало понятно, что битва за крепость мертвого Либана оказалась ими проиграна. Глава 28. После сражения с пиявкой миновало несколько дней, проведенных в пирах и празднованиях. Граф Айтернус оказался любителем выпить, а потому готов был до самого конца опустошить все содержимое обширных винных погребов Либана. Из темноты запасов замка вытаскивались десятки бочек лучшего во всем мире красного тристилского вина, сотни бочек темного эля, светлое и темное пиво, столичные ягодные настойки, финиковые ликеры с пиратского берега и даже несколько бутылочек древнего фронтайнского вина, которые подавали очень редко даже на императорский стол самых дорогих и пышных приемов подданных. Пили мы столь долго, что я почти потерял всю связь с реальностью, но, когда мне еще выпадет возможность попробовать столь обширный перечень местных напитков, в конце концов я решил выйти из продолжающейся пирушки, понимая, что долго мой организм вечную пьянку не выдержит. Благо, мне удавалось понемногу вытягивать из себя опьянение посредством магической энергии, но даже в голову мне точно успели влить несколько тонн чугуна. Я просто сел на крепостной стене, откинув голову на холодный каменный крепостной зубец. На свежем воздухе дышалось значительно лучше, и я понемногу принялся восстанавливаться, рассматривая окрестности полуприкрытыми глазами. Бойцов на стене было не так уж и много, поскольку большая часть из них сейчас продолжала пирушку, и нападения сейчас никто не ожидал. Все-таки, сейчас во дворе крепости и вокруг стены было расположено не меньше 400 человек, и штурмовать серьезные укрепления замка с таким гарнизоном стал бы только дурак. Дураки нашлись. Хотя, я так успел подумать, но моментально понял, что ошибаюсь. К занятому нами замку приближался десяток кавалеристов под пурпурным знаменем, на котором была нарисована золотая корона. Это определенно были люди императора, а это уже заставляло задуматься. Казалось бы, произошла рядовая схватка двух феодалов за наследство своего родственничка, и что в этом такого? Я бы о таком даже не стал заботиться, но в последнее время вокруг наших фигур происходило слишком много событий. Вполне возможно, что мы успели вступить в такую круговерть событий, что ее отголоски еще долго будут преследовать нас. Кстати, а что вообще случилось с вторым претендентом на наследие мертвого барона? Пиявка бежал. Было непонятно, как ему удалось покинуть лагерь, превратившийся в масштабную мясорубку. Нам удалось обнаружить их следы, но начавшийся после сражения ливень не позволил нам добраться до сбежавшего даже при помощи собак. Эта новость не понравилась Агнару, а уж Генри Высокий точно был не в восторге. Все-таки, эта вертлявая сволочь вполне себе способна организовать множество проблем в будущем. «Агнар Виверхайн находится в этом замке», — крикнул кто-то под стеной. Я устало поднялся с табурета, после чего перегнулся через стенку. Внизу стоял тот самый отряд кавалеристов за предводительством какого-то гражданского чина. Пожалуй, он был единственным, кто отличался отсутствием доспеха как на нем самом, так и на его лошади. Сам гражданский смотрел на меня, придерживая рукой, спадающий с его головы, берет. «А зачем, собственно, интересуетесь?» — спросил я, кивком головы отдав приказ одному из бойцов отправиться к пирующим. Император вызывает Виверхейна на суд, его обвиняют в незаконном занятии феода, который ему не принадлежит и принадлежать не может. Нужно было тянуть время, пока солдат вернется с Виверхейном и Айтернусом. Без них было невозможно решить этот вопрос. С десятком человек этот гражданский чин ничего не сможет сделать, но вместе с тем выходить на конфликт с императором просто не хотелось. Сейчас мне было просто необходимо проявить все чудеса дипломатии, чтобы не навлечь на нас больше бед. Почему император так решил? Мы выполняли приказ столичного бургомистра. У нас на руках есть заключенный контракт на то, чтобы выбить с территории замка повстанцев и занять его до появления помощника бургомистра, который принесет нам обещанную награду. Если вы принесли обещанные деньги, то милости прошу. Мы понесли некоторые издержки, так что будем очень рады получить причитающиеся нам монеты. Бромгель Бильярд заявляет, что он является законным наследником бывшего владельца замка. Агнар Виверхайн же незаконно захватил замок и удерживает его, несмотря на законные требования Брома Гильбильерта оставить эти земли. Потому сейчас я прибыл сюда, чтобы выдать заявление на появление в суде и потребовать оставить этот замок. А что если я вам скажу, что мы находимся на этом месте по личному прошению и приказанию графа Генри Айтернуса? В этот момент лицо гражданского исказилось в гримасе неприязни. Похоже, что этот человек надеялся разрешить ситуацию с нами как можно быстрее, и появление Айтернуса вместе с отрядом не входило в его планы. Вполне возможно, что он вовсе был подкуплен пиявкой, ведь правосудие здесь работало по принципу: кто первый заявил, тот и прав. Выходило, что нас ждет судебное разбирательство, которое в наши планы вовсе не входило. Сейчас нам стоило бы отправляться на северные земли графа Генри, который обещал нас спокойную жизнь до поздней весны или даже до начала следующего лета, когда нам получится закупиться провиантом и все же отправиться на поиски лунного города, но нельзя было оставлять в спине такие большие проблемы в виде обозленного императора. Все же у нас не будет возможности легко пополнять запасы во фронтире, а значит, что необходимо подчистить тылы. Наконец появился Одноглазый в сопровождении ближайших соратников, графа и даже Вильферда, после чего начались длительные переговоры, в суть которых я больше не вникал и отправился готовиться к путешествию в столицу. Пусть раз мы уже там бывали, но ничего хорошего нам ожидать не стоит. Мне же было необходимо приготовиться вообще ко всему, что было только возможно. Из оружия я уже привык пользоваться фальшионом. Пусть любые аристократы меня за такой выбор бы засмеяли, поскольку они все больше пользовались мечами-бастардами, одинаково хорошими как для конного, так и для пешего боя, тогда как фальшион оставался выбором крестьян и наемников, но даже так такой меч оставался хорошим выбором для не самого лучшего мечника в виде меня. В дополнение к основному мечу я всегда держал за пазухой два кинжала. Один треугольного сечения для ударов в уязвимые места латников и более широкий тесак, бывший оружием последнего шанса. После сражения с пиявкой, моя защита была вполне себе неплохо улучшена благодаря взятым нами трофеям. Если раньше мне приходилось рассчитывать только на плохонький латный панцирь и простой стальной цервильер, то сейчас трофеи значительно меня обогатили. Сейчас я позволил себе надеть на голову бациент без забрала, но с бармицей. Определенно хороший шлем, но хотелось бы отыскать подходящее забрало, ведь мне вовсе не хотелось получить шальную стрелу прямо в лицо. Такой сюрприз вполне себе мог отправить меня на свет иной, но приходилось обходиться тем, что имел. Под латную кирасу я надевал стеганый поддоспешник с пришитыми к нему кольчужными рукавами, закрывающими руки и подмышки. Кираса оставалась обычной и больше подходила для снаряжения масс пехоты, а потому не отличалась особенной крепостью, но болт из не самого хорошего арбалета держала справно. Ноги приходилось закрывать простыми штанами и высокими кавалерийскими сапогами, в которые были вставлены пластины для защиты, а руки укрывать тканными перчатками. Казалось бы, они совсем не дают необходимой в битве защиты, но мне куда была важнее другая особенность такого рода одежды – быстросъемность. У меня просто не получилось творить заклинания, когда на моих руках было хоть что-то, хотя куда более профессиональные маги на перчатки и рукавицы совсем не обращали внимания. Уже готов, в арсенал вошел Вильфред, который также принялся снаряжаться, но не надевая доспеха. Похоже, что он надеялся на то, что суд не придет к сражению, хотя я на это не рассчитывал бы. Зачем доспех тебе? А если сражаться придется, на простую магию рассчитывать я не могу, силенок не хватает, а в доспехе мне куда спокойнее. Не думай, что тебе удастся сбежать из города, если начнется битва. Император себя таким количеством стражей окружил, что туда даже жемчужникам будет проблематично пробиться. Если решат нас обвинить, то погибнут тогда все и не посмотрят на аристократическое происхождение Агнара. Думаете, что император решится на такое? Агнар человек известный. Власть императора держится на соплях. Многие графы и герцоги откровенно плюют на его власть. Некоторые регионы даже не считают себя властью империи. На границе покушаются. Муравьиный король спокойно грабит прибрежные земли. Дворфийские синдикаты плетут интриги и уже целые города чуть под свою власть подбирают. Эльфы едва лишь восстание не поднимают, а последние из царей Бугроухих под собой держат целое герцогство. Жемчужники расхаживают у себя как дома. Что уж тут сказать, если под самой столицей дворяне режут друг друга. Вильфред попрыгал, проверяя ножны на поясе. Виверхайн опасен для власти императора. Он один из немногих, кто действительно может претендовать на корону Фронтайна. Представляешь, что будет, если ему удастся взять власть в лунном городе и затем объявит поход против черных орков. Под его знамена будет стекаться столько людей, что на его фоне император будет как слизень против льва. Империя вновь станет задворками человечества и будет раздираться на кусочки каждым, кто будет способен держать в руках оружие. Императору необходимо действовать быстро и жестко. Пиявка в этом столкновении не больше, чем причина, а значит и без его участия что-то придумали бы против Агнара. Быть может, если бы он сидел тише воды и ниже травы, то его оставили бы в живых, но сейчас он принялся набирать силу и значит его необходимо устранить. Почему вы тогда идете с нами? Если император в любом случае попытается убить Виверхейна, то вам нет смысла быть с нами. Это кинет грязь на вашу репутацию. Моя репутация столь белоснежна, что приказ императора будет никак не больше обычного плевка, который даже до меня не долетит. Агнар обладает нужными качествами, чтобы взять власть в лунном городе и снести патрициев под ноль. Он достаточно жесток, чтобы не оставлять своих врагов в живых. Думаешь, почему он дал тебе убить Таклина? Откуда вы знаете? Я умею говорить с людьми. Инквизитор с щелчком вставил кинжал в ножны за пазухой. Таклин твой враг, а значит достоин смерти. Этот одноглазый аристократ позволил бы тебе убить его даже со спины. Не смотри на то, что он голубой крови. Если его предки были образцами рыцарской чести, то Виверхайн не побоится совершать даже самые грязные поступки, чтобы дойти до своей цели. Именно такой союзник мне нужен, а потому я продолжу его поддерживать. Примерно через час мы наконец отправились в столицу в сопровождении людей императора и нескольких рыцарей Айтернуса, которые вместе со своим графом двигались сзади нашего конвоя. На протяжении всего пути я продолжал следить за чиновником. Он заметно нервничал, постоянно оглядываясь на нас и переговариваясь с императорским рыцарем. Похоже, что они что-то задумывали, а потому я не убирал ладонь далеко от ножен с мечом. К столице мы прибыли только на следующий день, могли бы добраться до раньше, но было решено не загонять коней, а потому у стен Дамскрана мы оказались с рассветом следующего дня. Пусть я и раньше бывал в этом городе, но именно сейчас отлично ощущалась общая запущенность столичного города. Если раньше столица блистала собственным великолепием, окрашивая крыши своих самых высоких домов золочением, крепостные стены белили каждый год, а со стен у самых ворот свисали огромные пурпурные стяги империи, то сейчас все значительно изменилось. Император Валин определенно не был достоин своих многочисленных предков, которые 200 лет назад смогли организовать династию, завоевав Дамскран в ходе войны Радуги. Да, название для войны достаточно странное, но суть заключалась в том, что тогда империю разрывали множество различных союзов, борющихся за наследство предыдущей династии. Каждый из этих союзов обозначался по цвету главенствующего внутри них рода, отчего собрался целый список цветов, отдаленно напоминающий цвета радуги. Именно тогда пурпурный император и взошел на престол, пользуясь помощью наемников со всего континента, перерезав немалую часть противоборствующего ему дворянства прямиком на коронации. В тот день он пригласил все выжившие к концу войны силы, якобы в качестве жеста примирения. В момент, когда на его голову надевали императорскую корону, гвардейцы пурпурного императора принялись рубить противников своего властвования, поубивав 400 человек. Впрочем, наследство своего великого предка Вален потерял полностью. Стены города активно осыпались, отсутствовали целые камни во всей стене, от знамен остались лишь ошметки, грустно поднимающиеся от ветра, побелки вовсе не осталось. Все золото с крыш высоких зданий давным-давно срезали, а ров перед самой крепостной стеной давно превратилось в болото, куда жители окрестностей сбрасывали нечистоты. Конечно, если туда упадет нападающий на столицу, то он либо захлебнется нечистотами, либо помрет от занесенной инфекции. Вполне возможно, что во рву сейчас гниет новое биологическое оружие. Вокруг самих стен сформировался целый дополнительный город, который нисколько не был территориально меньше, чем сама столица. Правда, состоял он из палаток бедняков, стекающихся сюда со всех земель империи в надежде на куда лучшую жизнь. Естественно, что ничего хорошего в подобном городке быть просто не могло. Внутри цвела и пахла дешевая проституция, массовый и кровавый бандитизм, торговля магическими веществами, меняющими не только способности, но и психику человека, а уж о количестве различных культов даже не стоило заикаться. Часто жители палаточного городка при помощи контрабандистов пытались проникать в столицу, устраивая там хаос. Бедняки грабили горожан, пленили их, устраивали налеты на различные лавки, после чего обратно уходили в собственный палаточный городок. Пытались ли имперские силы разгромить этот палаточный городок? Своего подобия средневекового ОМОНа у них пусть и не было, но попытки совершались на регулярной основе. Вот только в эффективности подобных действий можно было сомневаться. Бедняки брались вообще за все колотое, режущее, рубящее, дробящее и с удивительной яростью бились с имперскими силами. Даже прославленным рыцарям Дамскрана выдавали таких звездюлин, что конниками приходилось убегать, сверкая шпорами. Как так случалось, что императорская гвардия проигрывала беднякам? Причиной этому был культ Тирин. Некогда Тирин вправду существовала и была прославленной воительницей. После своей смерти она стала неофициальной богиней для любителей смерти. Именно тириниты ожесточенно сражались, не жалея собственных животов. Воинское мастерство для них было главным социальным фактором, по которому определялось место в обществе. Они были готовы умереть, но забрать с собой как можно больше врагов, чтобы порадовать собственную богиню. Особенно страшным был ответ тиренитов после таких карательных операций со стороны императорских сил. Они переходили через стены и резали простых горожан столицы, а также организовывали нападения на стражу, забирая все их снаряжение и даже тела, которые потом поедали в палаточном городке. Вот такой вот и была столица некогда прославленного государства. Больше не было лоской красоты, а оставалось только бедность и уныние. Глава 29. Вы обвиняетесь в незаконном захвате замка почившего барона Либана. Гремел голос судьи над высокими сводами церкви. Почему вы не отдали фиат по первому же требованию Брома Гильбильерта? Согласно законам империи, вы были обязаны вывести все свои силы с земель баронства, после чего туда бы зашел законный владелец. Я действовал согласно договоренностям с дамскранским бургомистром. Агнар развернул свиток с контрактом. Здесь четко написано, что задача моей армии заключается в том, чтобы выбить из крепости Либан группы повстанцев-эльфов, после чего удерживать до прибытия чиновника из Дамскрана с оплатой нашей работы. Потому я рассчитывал на тот факт, что любой приближающийся к крепости человек является врагом. Мне никак не могло быть доподлинно известно, сколько осталось у барона наследников, ведь последняя наша встреча произошла несколько лет назад. Но вы же сами видели, упаси нас Белый двор, головы погибших детей барона, протестовал судья, на эмоциях ударив кулаком по толстой столешнице, Вы прекрасно осведомлены о законах наследования в нашем государстве и потому были должны уступить крепость. Я вам представился. Взвизгнул пиявка, вы видели мои стяги. Агнар вздохнул, а я посмотрел на Брома Гильбельерта по прозвищу Пиявка. Он казался мне крайне неприятным человеком. Внешне он выглядел очень нездоровым. Высокий, худой, с белой, едва не просвечивающей кожей, длинными спутанными до состояния колтунов волосами. Казалось, что он несколько дней не мылся и никогда нормально не ел. К тому же он обладал вечно раздражающей привычкой постоянно стучать кончиками пальцев по столешнице. Он бил и бил нездоровыми до желтизны ногтями по столешнице, сбивая лак и капая на нервы всем присутствующим. Тем не менее, несмотря на свой отталкивающий облик, Пиявка обладал удивительно цепким взглядом, отлично подходящим к его прозвищу. Если он ловил взгляд кого-то из присутствующих на суде, то продолжал долго глядеть, словно прожигая голову смотрящему. Непонятно, как он вообще смог собирать вокруг себя людей, которые готовы были отправиться за ним в бой. Слишком уж отталкивающим был Пиявка, и я точно не пошел бы за ним даже за мешочек золотых монет. Я тебя знать не знаю. Кто угодно может легко поднять стяги и назваться твоим именем, а личного знакомства между нами нет. Потому мои люди и не пустили тебя, Пиявка, внутрь крепости. Тем более, что уж слишком ты прибыл на место, и это с армией пехотинцев. Может быть, ты и запустил эльфов в крепость твоего дядюшки? Я улыбнулся, наблюдая за тем, как наливается краской лицо Пиявки. Проигравший на поле боя, он вовсе не хотел опозориться еще и в суде, хотя позиции его не сказать, чтобы были крепки. В копилке поддерживающих Виверхейна был не только сам граф Айтернус, известный своей воистину рыцарской честью и яркими победами на полях битв, но и старший инквизитор Вилфирд, известность которого мало кто вообще мог переплюнуть. Хотя император пусть и хотел поражения Виверхейна, но даже так не мог действовать сломя голову, ведь суд шел не над простолюдином или мелким дворянином, а над последней Виверной, который до сих пор не отрекся от притязаний на трон уже несуществующего королевства. Впрочем, пусть Агнар и не обладал землей, но уж багаж авторитета за собой имел немаленький. «Ты хочешь объявить меня убийцей моего же родственника?» Взвизгнул Пиявка, рывком поднимаясь со своего места. «Ты в своем уме? У меня нет никаких доказательств, но такой возможности отметать я не буду». Улыбнулся Одноглазый. Что же касается Генри Айтернуса, то он известен как честный человек, а потому к его персоне вера у меня куда больше, чем к выскочке, практикующим черную магию. И это ты начал штурм крепости, чтобы забрать ее силой, а каким-то счастливым образом под ногами отряда графа Айтернуса поднялись мертвецы. Я более чем уверен, что просто так они подняться в таком количестве просто не могли. Суд шел практически до самого заката, и прения были настолько бессмысленными, что принялись негодовать сидевшие на суде жители города из числа мелкой столичной знати. По-хорошему, они были не больше, чем массовкой для видимости поддержания легитимности решения суда, но позиция Пиявки была слишком шаткой. Он не обладал опытом, авторитетом и честным именем, так еще и проиграл честную битву со своим родственником, оставив войско на погибель. Причем Агнар и Генри поступили по-честному, отпустив без выкупа всех простолюдинов из армии Пиявки, оставив лишь аристократов, которые были способны заплатить за собственные жизни. Потому было решено перенести суд на следующий день. Всем было понятно, что подобный финт был предназначен исключительно для экстренного выдумывания атакующей стороной новых аргументов, а если они готовы сражаться на правовом поле, то и нам нельзя было сидеть сложа руки. Для решения сложившейся проблемы Агнар решил объявить совет своих ближайших сподвижников, куда вошли еще граф с Айтернусом и Вилфирд. «Слушаю ваши предложения», — объявил Одноглазый, усевшись в глубокое кресло и опершись локтями о колени. «Предлагаю просто уйти из столицы и уходить на север. Тому я вам дам приют на своих землях, а император ко мне соваться и не вздумает», — предложил Генри Высокий. «Не смотри на то, что титул у меня графский. Земель у меня куда больше, чем под императорской короной. Вы все одно во фронтир отправиться собираетесь, и если цели своей достигнете, то плевать вам будет на Валина приказы, а если там сгинете, то уж и подавно без разницы вам будет. Не стоит». Сразу отверг предложение графа Агнар, «нам еще через пограничные крепости проходить, а к тому времени туда точно императорский приказ дойдет, а там его послушают. Все же маркграфы из государственной казны питаются, и им лучше держаться приказов, а не по своему хотению поступать. Быть может, подкупить кого-то удастся, но рисковать не хочется мне сейчас. Можем прийти завтра на суд, пожал плечами Йохан. У пиявки позиции уж очень жидкие. Император нас просто так не отпустит. Пиявка для него простой предлог. Чем дольше мы будем здесь находиться, тем больше причин и обвинений они будут придумывать. Они еще парочку обиженных найдут и будут нас вечно на суды таскать, куда сам Валин даже приходить не будет. Не сказал бы, что в этом наша большая проблема, но просто так нас за границы города не выпустит. Здесь власть Валина куда сильнее, чем во всей остальной империи. Я все же предлагаю устранить пиявку. Вы же прекрасно знаете, что если нет обвинителя, то суда просто не будет. Пока они будут искать нового обиженного, то мы с чистой совестью отправимся на север, но даже так придется нам чуть раньше во фронтир отправляться. Как только встанут реки, то мы отправимся выполнять нашу задачу. На нас в один момент повесит обвинение по убийству пиявки, и тогда просто так отвертеться не получится. Засомневался Агнар. Мы будем хитрее. Вилфред потянулся за пазуху и вытянул из ножен кинжал необычной формы. Клинок кинжала несколько раз изгибался и создан был определенно не из металла. Он был сделан из обсидиана, обработанный при помощи другого камня, а рукоять выполнена из прямой кости, происхождение которой, судя по всему, было человеческим. Инквизитор показал его со всех сторон, после чего несколько раз подкинул его в ладони, вовсе не опасаясь порезаться об острое вулканическое стекло. «Ты где этот кинжал взять успел?» – удивленно спросил Агнар, приподняв единственную целую бровь. «Тебя же только успели из плена освободить, и ты всегда на виду был. У инквизиции есть свои методы. Вилфред кинул мне в руки кинжал. Тебя, Григорий, придется грязную работу выполнить». «Почему именно он?» – сощурился граф Айтернус. «У меня есть куда более умелые воины. Если вы хотите убить пиявку, то мои воины смогут выполнить эту задачу, потому что он маг. Если Брома будут охранять маги, то у твоих солдат скорее всего просто не получится выжить, а парень наш маг и, вдобавок, неизвестен еще никому. Ему нужно просто убить пиявку и перерезать ему горло, как-то делают тирениты со своими жертвами. Если он сделает все четко, то мы уйдем из города победителями, а императору придется справляться с очередной паникой из-за дорвавшихся до дворца сектантов. Инквизитор глянул на меня. Справишься? Делать было нечего, ведь все члены совета оказались согласны с этим планом, а потому пришлось действовать согласно принятому решению. Мне пришлось стать ключом к решению проблемы пиявки. Дворец императора был воистину огромным, занимая десятую часть всей территории столицы. Можно было даже сказать, что это был город в городе, и такое выражение было истинно правдивым. Императорский дворец обладал своими дорогами, площадями, лавками, производственными цехами, крепостными стенами, арсеналами, продовольственными складами, колодцами и любыми другими обязательными составляющими любого города. Численность жителей дворца была никак не меньше 15 тысяч, из-за чего затеряться в такой толпе было вовсе не сложно даже ночью. Проблемой был поиск места жительства пиявки. Все мы сейчас содержались внутри императорского дворца, что позволяло нам свободно перемещаться практически по всей его территории. В поиске информации отлично сработал граф. Пользуясь своими связями и авторитетом, он добыл информацию о нахождении Брома в так называемом трехглавом доме. Это была настоящая крепость, названная так из-за трех каменных башен, между которых были растянуты высокие каменные стены. Цель была ясна, и как только солнце окончательно ушло за горизонт, я принялся действовать. Пришлось лишиться доспеха для большей подвижности и уменьшения издаваемого мною шума. Благо, оружия лишаться не пришлось, а потому на поясе у меня был фальшион, один из моих кинжалов, а также сектантский нож, бывший ключевой деталью в совершении этой тяжелой и сложной операции. Наше жилье находилось на втором этаже белого дома дворца, а потому покидать наше временное жилище пришлось при помощи самодельного каната, сделанного из нескольких простыней и штор. Благо у меня уже был опыт перемещения по канатам, и для лучшего сцепления я специально вязал крупные узлы, за которые было куда проще цепляться. Оказавшись на земле, я принялся медленно продвигаться по территории дворца. Радовало, что немалая часть гарнизона императорского прибежища приходилось отправлять в остальном Дамскрон на подмогу стражникам бургомистра, чтобы удерживать границы города от постоянных проникновений сектантов-тиренитов и защищать улицы от действий многочисленных банд, которые с каждым годом становились все наглее, осмеливаясь в открытую нападать на отряды патрульных. Мне приходилось передвигаться урывками, постоянно скрываясь в тени, чувствуя, что меня вот-вот обнаружат и нашпигуют арбалетными болтами, но пока что мне удавалось избегать обнаружения. В этом меня спасало магическое зрение. Если бы его не было, то в кромешной темноте, то мне вряд ли бы удавалось уворачиваться от многочисленных патрулей. Благо сгустки магии внутри них были отлично заметны, а потому мне удавалось вовремя сворачиваться в тени, удивляясь тому, какими раньше рисковыми были наемные убийцы. Не представляю, сколько мне пришлось тащиться с черепашьей скоростью по дворцу, но мне все же удалось добраться до стены трехглавого дома, вот только вовсе было непонятно, как вообще можно оказаться внутри этой крепости, поднимаясь по практически по отвесной стене. Все-таки, я не был героем одной известной серии игр из моего мира, который на любой стене найдет, где можно зацепиться, а потому рисковать было бессмысленно. Тогда оставался всего лишь один вход через главные ворота, но такой путь был определенно не сильно безопаснее, чем взбирание по стене, но у ворот были хоть какие-то шансы. Я подобрался к воротам трехглавого дома и, спрятавшись в темноте ближайших кустов, принялся наблюдать. Привратников было всего лишь двое, каждый из которых не особенно-то желал нести исправно собственную службу. Один спал, упираясь спиной в угол у самых ворот, другой пусть и старался стоять, но покачивался не то от сильного опьянения, не то от непреодолимого желания спать. Над самими воротами находилась стрелковая галерея, где несли пост еще двое стрелков. Чем они занимались, я не видел, но видел только их неподвижные силуэты на фоне тускло горящих факелов. О стражниках императорского дворца ходили целые легенды, каждая из которых противоречила другой. Одни говорили о том, что один такой стражник стоит целого десятка обычных воинов, а другие рассказывали о повальном пьянстве в их рядах, а потому единственными, кто был хоть сколько-то были боеспособны, так это гвардейцы, численности которых хватало исключительно для защиты главного пурпурного дома. Решено было атаковать. Сидеть долго в кустах было не по мне, ведь время работало далеко не на нашу сторону. Мало того, что мне необходимо устранить пиявку, так еще и успеть вернуться обратно в свою комнату, не вызывая при этом тревоги внутри всего дворца. Мощный электрический разряд врезался в лицо полусонного стражника. Силы в нем было столько, что сердце стражника моментально остановилось, и перед тем, как он медленно сполз по стене, громыхая своими доспехами, я подскочил ко второму привратнику, активно пытающемуся отогнать сон. Делал он это слишком медленно, а потому мне удалось быстро полоснуть его по открытой шее обсидиановым кинжалом. Привратник захрипел, закрывая широкую рану ладонями, но толку от этого не было. Кровь легко просачивалась между его пальцев, и смерть становился для него лишь делом времени. Сделав несколько шагов назад, я отправил воздушный удар себе под ноги и моментально залетел на стрелковую галерею, готовый сразиться сразу с несколькими противниками, но боя не было. Оказалось, что стрелков на галерее просто не оказалось, а те силуэты, которые были ранее мною замечены, были не больше, чем простыми крестовинами для доспехов с надетыми на них мешками. Поняв, что сражаться ни с кем мне не придется, я осторожно принялся подниматься по этажам, стараясь выискать разыскиваемого мною человека. Пиявка не обладала особенной магической сигнатурой, а потому оставалось разыскивать Брома, заглядывая в каждую открытую комнату, которых определенно было не так уж и много. Удивительно, но мои поиски оказались окончены удачей. Внутри башен стражников особенно не были, а потому мне удалось беспрепятственно добраться до вершины второй башни, где оказалась единственная крупная комната, которая некогда также была галереей для стрелков, но ныне была переделана под жилую комнату. Пусть дверь здесь была закрыта, но старым способом мне удалось воспользоваться своим подобием огненного резака, после чего проникнуть внутрь. Моментально мне в голову чуть не прилетел топор. Это был пиявка, который теперь стоял пред мной в одном только ночном платье, держа в руках полуторный меч, биться которым в узкой комнате было проблематично. Захлопнув дверь, я прыгнул вперед, уворачиваясь от корявого удара пиявки. Боец из него был определенно отвратным и попытался даже крикнуть о помощи, но тут я совершил очередное заклинание, ударив снизу вверх воздухом. Бром от заклинания подлетел, ударившись спиной о распорки потолка всем телом. Стоит отдать должное пиявке, ведь несмотря на свое худосочное телосложение, попытался было подняться на ноги, опираясь о колени, но продолжительного боя мне сейчас не хотелось, а потому со всего размаху я впечатал носок своего сапога в узкую челюсть пиявки, хрустнувшую под ударом. Бром как-то сразу обмяк, упав на укрытый плотным ковром пол. Я схватил его за волосы и перевернул на спину, перерезав горло обсидиановым кинжалом в одно движение, слушая, как снизу уже доносятся быстрые шаги, прибывшие, наверняка, из-за грохота драки. Положив кинжал на истекающее кровью тело пиявки, я рванулся к окну и выглянул наружу. Под мною было метров этак 20 чистого падения и зеленая травка внизу. Падать было равно самоубийству, но ничего лучшего придумать мне не удалось. Заперев дверь при помощи меча пиявки, сунув его на манер щеколды, после чего рванулся к кровати истекающего кровью Брома. Стянув оттуда все лежащие перины, я быстро перевязал их пристанью, сделав себе небольшое подобие подушки. Помолившись всем богам, я просто прыгнул из окна, отсчитывая секунды до падения. Математиком я был не лучшим, но даже меньше, чем через секунду обеими руками создал воздушный удар о газон. Это погасило мою скорость, создав большую яму под собой. Перины немного смягчили падение, но даже так я почувствовал силу притяжения во всей красе каждой косточкой, но главное было в том, что выжить мне все же удалось. Радуясь такому дерзкому побегу, я поднялся на ноги, после чего поковылял в сторону нашего жилья во дворце. Глава 30. Убили. Убили барона. Сектанты уже во дворце. Кричали со всех сторон императорского дворца. Паника развернулась нешуточная, вызывая хитрую улыбку на тонких губах Агнара. Безземельный король определенно не ожидал такой успешности нашего скрытого убийства. Меня так никто не смог заметить, из-за чего убийство обсидиановым кинжалом, как-то и было запланировано, было сброшено на сектантов теренитов. Удивительно, но в тот же день нам определенно повезло. Терениты в ту ночь обрушились на ночные улицы города, устраивая кровавую резню. Под их обсидиановые ножи попадали вообще все, кто рискнули выйти на ночные улицы столицы или обладали недостаточно крепкими дверьми. Сектанты нападали на стражу, врывались в дома обычных горожан и богатых купцов, резали ночных разбойников. Дворцовая прислуга активно перешептывалась между собой, указывая друг другу на то, что терениты рубили головы каждой своей жертве и потом складывали их в большую пирамиду перед главными воротами. Пирамида из отрубленных голов была настолько большой, что по ней легко можно было писать новую версию апофеоза войны с учетом местного колорита. Естественно, что такие массовые убийства не могли не вызвать внутри столицы тотальную панику, передающуюся от человека к человеку словно страшная болезнь. Впрочем, паника на короткой временной дистанции была болезнью. Люди просто переставали отдавать отчет своим действиям, логика отключалась в пользу страха, который захлестывал умы людей. Горожане после нападения теренитов боялись своих соседей, членов семей и любых встречных, ведь кто-то запускал сектантов внутрь города. Из-за этого убийство пиявки и нескольких дворцовых стражников легко ложилось на версию проникновения сектантов внутрь императорского дворца. Весь дворец в тот день хотели закрыть на своеобразный карантин, но слишком много высокородных гостей горячо желали оказаться где угодно, но вне стен столичной крепости. Кто-то даже был готов напасть на стражников и прорываться из Дамскрана с боем, а потому пришлось императору Валину издавать специальный указ, который разрешал свободное покидание города любым желающим за внесение определенной платы в государственную казну. С нашего большого отряда также желали взять плату и весьма немаленькую, но тут появление Вильфреда моментально решило все проблемы. Оказалось, что часть городских стражников, охраняющих центральные столичные ворота, были не просто прихожанами Белого двора, но последователями такого божества, как Гарбар, старшим инквизитором которого Вильфред и был. Едва лишь только привратники увидели эту татуированную гору, как моментально расступились, спокойно расступаясь перед нами. Они даже принялись раскланиваться перед нами, шепча при этом молитвы, слов которых сложно было мне не разобрать. Как потом оказалось, то это был не общеимперский язык, а один из диалектов империи, распространенный все больше на севере государства ближе к границе кочевников. Из столицы тянулась длинная вереница беженцев. Бежали из столицы все – ремесленники и земледельцы, купцы и религиозные деятели, аристократы и авантюристы. Многие спешно продавали все свое недвижимое или другое массивное имущество в Дамскране, радуя этим самых предприимчивых столичных жителей. Прожженные столичные торговцы прекрасно понимали, что рано или поздно большая часть бежащих совершенно точно вернутся в столицу, а тогда цена на недвижимость подскочит просто до небес, а значит навар будет значительным. Нам же продавать было просто нечего, а потому удавалось двигаться налегке. Сначала нам пришлось заглянуть в замок почившего Либона, который со смертью пиявки полностью перешел в законное владение графа Генри Айтернуса. Пусть баронство было достаточно маленьким территориальным приобретением для Генри Веского, но здесь он был намерен вовсю развернуть торговую деятельность. Все-таки, рядом с замком пролегал старый тракт, идущий с юга в столицу. Этот трактат шел от самых свободных земель до столицы, являясь первой и самой грандиозной торговой артерией всех тех земель. Фактически, всего лишь одно баронство может значительно улучшить экономическое положение графа, приподняв его экономику раза этак в полтора. После посещения крепости мы двинулись на север. Пусть мы и значительно удалялись от границы с фронтиром, но на севере империи мы могли чувствовать себя значительно лучше. Все же, там были большие земли графа Айтернуса, где нам было дозволено свободно набирать, обучать и снаряжать войска, содействуя при этом сражениям графа. Для Генри Высокого наше расположение на территориях его феодов было большим плюсом. Дело было в том, что граф Айтернус готовился к чему-то страшному. Он не мог нормально объяснить причину своего беспокойства, но вечно утверждал то, что грядет страшная война, неизвестно с кем, но сражение предполагалось тяжелым. Вполне возможно, что граф, будучи прожженным политиком и полководцем, понимал действующую ситуацию в Дамскранской империи. Все же, как показала ситуация в столице, император не может контролировать ситуацию даже в пределах своего главного города, а что уж тогда говорить о других землях. Немалая часть феодалов уже открыто плевала на власть императора Валина, действуя исключительно согласно собственным интересам. Особенно ярко это прослеживалось на юге страны, где пиратские вожди уже в открытую нападали с моря на других феодалов, деля при этом Сигейское море по зонам влияния с Муравьиным королем. Впрочем, не отставал от пиратских капитанов еще и новоиспеченный Янтарный союз. Он фактически существовал и ранее, но только недавно свободные города на берегу Сигейского моря подписали соглашение, по которому создавался военно-торговый союз. Все же, каждый из вольных городов не желал терять собственной независимости, и если сейчас они были защищены имперской грамотой вольных городов, подписанной еще пурпурным императором, в которой подтверждалась независимость вольных городов от посягательства любых других субъектов империи, то в будущем все могло измениться. Города Янтарного союза были достаточно богатыми, чтобы содержать под своим управлением целые армии наемников, но даже так отдельный город не сможет долго и эффективно воевать в случае необходимости, а потому создание такого союза было необходимо с практической точки зрения. Также стали проходить информация о создании синдикатами дворфов новых твердынь на территории империи. Ранее это было запрещено имперскими законами, но сейчас низкорослые бородачи решили просто забыть о принятых ранее договоренностях. Сообщения такие поступали со всех сторон империи, где были хоть какие-то возвышенности. Похоже, что бородачи вовсе решили позабыть о призрачной возможности возвращения своих бывших цитаделей в Черном хребте, а потому принялись за строительство нового дома. К чему это могло привести? Если дварфы ранее целиком и полностью зависели от отношения с людьми, то при создании ими укрепленных поселений, а другие бородачи просто не делают, то они смогут начать наращивать собственную власть на других землях, что приведет к постоянным столкновениям с людскими властителями. Но это будет не скоро. Уж кого-кого, а дураков среди дворфов определенно не было. Старейшины дворфийских синдикатов жили в несколько раз дольше обычного человека, а потому прекрасно чувствовали сложившуюся ситуацию в самом большом из людских государств. Они совершенно точно не полезут на рожон до того момента, как их крепости будут готовы, но когда это случится, то думать об этом ой как не хотелось. Дварфы всегда были готовы преувеличить свои богатства и были сомнения, что они просто засядут внутри своей цитадели, не влазя в политическую ситуацию окрестных земель. Почему так? Дело в том, что если человека вовремя не осадить, то он будет наглеть и делать это очень уперто. Вполне возможно, что один из феодалов соберет внушительное войско и начнет осаду дворфийские цитадели. Казалось бы, что до этого дворфам, если их поселения растут не вширь, а вглубь, проблема была, как ни странно, в продовольствии. Раньше они веками могли запираться в собственных подземных поселениях, вовсе не испытывая каких-либо при этом проблем, но ситуация значительно поменялась за 15 лет до потопа. Когда-то низкорослые бородачи растили десятки видов грибов и плесени, которые вполне себе обеспечивали все продовольственные нужды народа каждой из цитаделей, но потом пришел мор, покосивший большую часть их продовольствия во всем Черном хребте. Уничтожение питательных грибов и мха привело к умерщвлению немногочисленных поголовий подземных свиней, бывших единственными животными, которых подземные жители разводили на мясо и шкуры внутри своих подземных коридоров. Это привело к великому горному голоду, последствия которых устранить дварфы быстро не смогли. Они какое-то время пытались начать выращивать какие-то виды грибов, но попытки эти терпели крах. Похоже было, что странной болезнью был поражен весь Черный хребет, а поскольку у дварфов не было своего аналога хранилища судного дня, то чистых образцов для размножения у них просто не было, из-за чего продовольственный кризис начинал серьезно так досаждать дварфейским владыкам. Тогда им пришлось выходить из собственных цитаделей и перенимать у людей опыт сельского хозяйства на поверхности. Естественно, получалось у дварфов это не очень хорошо, а потому немалые потоки золота и серебра стали перетекать в кошельки людей за поставки пищи. Естественно, люди такому сотрудничеству были только рады. Земли того же Фронтайна, еще до потопа, были черноземными, а потому давали очень обильный урожай, который в свое время едва лишь не переводил к перенасыщению рынка. Сомневаюсь, что король бы этого допустил, но тогда проблемы дворфов значительно укрепили экономическое состояние королевства. Некоторые главы бородачей тогда принялись обвинять людей в том, что именно они стали причиной начала голода, но подтверждений этому так и не было найдено.